Глава 7. Изучение закона. Что-то холодное коснулось моей руки. Я вздрогнул и увидел прямо перед собой розоватую фигуру, походившую на ребенка, с низким лбом и медленными движениями. Существо пристально разглядывало меня. Мой провожатый исчез. Место представляло собой глубокую расщелину между двумя высокими стенами остывшей лавы. С каждой стороны поднимались кверху морские травы вперемешку с пальмами и камышами. Скалы служили опорой этим растениям. Ведущая во враг извилистая щель имела не более 3 метра в ширину и была усыпана остатками плодов и другими отбросами. Розовое существо еще рассматривало меня, когда в одном из отверстий берлоги показался обезьяна-человек и знаком пригласил меня войти. В тот же момент какой-то кривобокий урод, согнувшись, вышел из пещеры, которая находилась в конце этой странной улицы. Я сжал покрепче свою палку и вошел за моим проводником под зловонный навес. Я вошел в полукруглое пространство, формы напоминающие пчелиный улей. Около каменной стены, представлявшей перегородку внутри помещения, была сложена провизия из кокосов и других плодов. Деревянная и каменная посуда валялась на земле и грубой скамейке. Огня не было. В самом темном углу хижины сидела на корточках какая-то бесформенная масса. При виде меня она заворчала. Обезьяна-человек предложил мне расколотый кокосовый орех. Я отошел в противоположный угол и принялся грызть орех. У входа появилось розовое существо и вместе с ним другое, двуногое, рыжего цвета, с блестящими глазами. Оба они стали глазеть на меня. Это человек, живой человек, подобный мне. Это человек? Он пришел жить с нами. Обезьяна-человек вопросительно посмотрел на меня, и я понял, что должен отвечать. Он пришел жить с вами. Он должен изучить закон. Я начинал различать в темноте неясный контур существа с вдавленной в плечи головой, сидящего в углу на корточках. В пещере стало еще темнее от появления у входного отверстия 2 новых голов. Моя рука сильнее сжала палку. Повторяйте слова. Не ходить на 4 ногах. Это закон. Разве мы не люди? Повторяйте слова. Я понял, что мне лучше повторить эту глупую формулу, и тогда началась безумная комедия. Голос в углу нараспев повторял фразу за фразой, а все остальные повторяли их. Произнося слова, они одновременно раскачивались из стороны в сторону и ударяли себя по бедрам. Я следовал их примеру. Положения так называемого закона были такие: не ходить на 4 ногах, не есть сырого мяса и рыбы, не сдирать коры с деревьев, не гнаться за другими людьми. Раскачиваясь, мы повторяли статьи странного закона все быстрее и быстрее. Мы проговорили вслух целый ряд запрещений, затем начали скандировать новую формулу закона. Ему принадлежит дом страданий, ему принадлежит способность творчества, ему принадлежит право вредить другим, ему принадлежит способность исцелять. Далее шла длинная серия перечислений, произнесенных на каком-то непонятном для меня жаргоне с присоединением слов «ему принадлежит». Кого они подразумевали под словом «ему», я сначала не понял. Но потом мне пришла в голову мысль, что это Муро внушил ограниченным умам этих существ особого рода поклонение себе. Тем не менее, я отлично понимал, что не в состоянии прекратить пение, так как со всех сторон меня окружали крепкие зубы и сильные когти. Наконец, причитания окончились, я увидел обливающееся потом лицо обезьяна-человека, мои глаза, привыкшие к темноте, стали лучше различать фигуру, сидевшего в углу. Существо это было ростом с человека, но казалось покрытым серой шерстью. Кто оно было? Кто были все присутствующие? «У этого человека 5 пальцев, 5 пальцев, как у меня!» Я протянул свои руки. Сероватое существо из угла нагнулось вперед. Оно протянуло вместо руки какой-то странный обрубок и взяло им мои пальцы. Обрубок представлял из себя копыто лани с когтями. Его лицо нагнулось, чтобы рассмотреть мои ногти, и я с отвращением увидел, что оно походило на шерстяную маску с тремя темными отверстиями на месте глаз и рта. «У него короткие ногти!» «Кушать только корни деревья — это его приказание!» «Я получаю закону! Сюда приходят все новички, чтобы изучить закон!» «Это правда!» «Ужасно наказание для тех, кто нарушает закон! Никто не избегнет его!» «Никто не избегнет! Я однажды совершил маленькое преступление, болтал без умолку не так, как следует, никто не понимал, меня жгли на огне и остался след на руке, учитель велик!» «Каждый из нас имеет дурную привычку! Вашей привычки мы еще не знаем, но узнаем. Некоторые имеют привычку выслеживать живые существа, нападать, кусать их и убивать. Все это плохо. Не охотиться на других людей — это закон. Некоторые имеют привычку вырывать зубами и руками корни. Это плохо. Никто не избегнет. Наказание будет строгое. Поэтому изучайте закон. Повторяйте слова. И он снова начал свои однообразные перечисления статей странного закона, а все присутствующие и я принялись петь и раскачиваться. Голова у меня кружилась от монотонного идиотского пения и зловонного запаха, но я терпел, надеясь скоро выйти отсюда. Один из свиноподобных людей, которых я уже видел раньше, просунул голову в отверстие пещеры и что-то испуганно крикнул. Стоявшие у входа сразу исчезли. Обезьяна-человек тоже выбежал из пещеры, а за ним и существо, сидевшее в углу. Я остался один, и прежде чем успел выйти, послышался лай собаки. Выйдя из пещеры, я увидел больше 20 двуногих существ. Они с живостью жестикулировали. Новые существа в беспокойстве выходили из других берлог. Я посмотрел по направлению их взглядов и увидел в полумраке узкого прохода седую голову Моро. Он вел рвавшуюся с поводка собаку, а рядом с ним шел Монтгомери с револьвером в руке. Я оглянулся. Позади меня проход был заслонен большим уродом с широким серым лицом и маленькими глазками. Он двинулся ко мне, я осмотрелся и увидел справа в скалистой стене узкую щель, через которую пробивались лучи солнца. «Остановите его!» При этих словах существа один за другим повернулись ко мне. К счастью, их полузвериный ум не отличался сообразительностью. Ударом я опрокинул одного урода, и тот своим падением увлек еще другого. Последний пытался задержать меня, но безуспешно. Я побежал по крутой тропинке, представляющей выход из оврага. Позади поднялся вой и крики. Я взобрался по узкой расщелине и очутился на потухшем вулкане, находившемся к западу от деревни людей-животных. Спустившись по крутому обрыву, я добрался до лощины, поросшей большими камышами. Далее дорога шла через густую и темную чащу. Щель явилась для меня спасительной случайностью, так как узкая тропинка сильно задержала моих преследователей. В тот момент, когда я уже углубился в камыши, из бреши показался один из преследователей. В продолжении нескольких минут я бежал сквозь чащу. Вскоре я услышал угрожающие крики преследователей и шум ломаемых камышей. Слева от меня лаяла собака, и слышались голоса Моро и Монтгомери, звавших меня по имени. Я круто повернул вправо. Мне показалось в этот момент, будто Монтгомери кричал, чтобы я, если дорожу своей жизнью, не останавливался. Илистая почва стала оседать под моими ногами. Тогда я с отчаянной энергией бросился вперед и, до колен выпачкавшись в грязи, наконец выбрался на тропинку, вьющуюся среди высоких камышей. Шум преследования удалился влево. В одном месте трое странных животных розового цвета, ростом с кошку, в припрыжку бросились прочь от меня. Внезапно тропинка сделала поворот и пошла вдоль обрывистого оврага. Я бежал изо всех сил и не сразу заметил овраг. Скатившись во овраг головой вперед, я поднялся с разорванным ухом и весь ободранный. Только позднее я заметил, что во время падения потерял свою палку. На дне оврага извивался маленький ручеек, от него поднимался густой туман. Я пошел вперед по течению ручейка. Вскоре овраг настолько сузился, что мне пришлось войти в речку. Но я быстро выскочил из нее, так как вода была горячей. Вдруг овраг сделал крутой поворот, и в просвете я увидел море. Под градом лил с меня, но я чувствовал некоторый подъем от того, что оторвался от преследователей. Я повернулся назад и стал прислушиваться. Кроме жужжания насекомых, в воздухе было совершенно тихо. Однако вскоре я услышал вдалеке лай собаки, голоса и хлопанье бича. Этот шум то приближался, то удалялся, то поднимался по речке, то как будто бы исчезал. Я продолжил свой путь к морю, скоро добрался до берега и только тут почувствовал себя в безопасности. Внезапно мне пришла в голову идея. Пока Муро и Монтгомери с толпой зверей ищут меня по острову, нельзя ли обогнуть песчаный берег и вернуться к ограде, взломать замок маленькой двери и, найдя нож или другое оружие, внезапно напасть на них при возвращении? По крайней мере, такая попытка давала возможность дорого продать свою жизнь. Я направился к западу, идя вдоль берега. Заходящее солнце ослепительно сверкало, начинался прилив океана. Вскоре берег стал изгибаться по направлению к югу, и солнце оказалось по правую сторону от меня. Вдруг вдали я увидал несколько фигур, которые выходили из кустов. Это были Муро со своей большой собакой, за ним Монтгомери и еще двое. Я остановился и замер. Они заметили меня и стали подходить, делая руками знаки. Двое людей и животных бросились к кустам, чтобы отрезать мне отступление. Монтгомери побежал ко мне. Я, наконец, очнулся от оцепенения, повернулся к морю и решительно пошел в воду. Мне пришлось идти как минимум 30 метров, прежде чем вода достигла до пояса. «Эй, что вы делаете?» Я повернулся и спокойно посмотрел на преследователей. Монтгомери остановился на краю берега. Муро медленно подходил с решительным выражением лица. У обоих в руках было по длинному бичу. За ними у кустов стояли люди-животные. «Что я делаю? Хочу утопиться!» «Чего ради?» «Не хочу быть изуродованным вами!» «С чего вы взяли, что я буду вас уродовать?» «Сделал вывод из всего, что видел. Кроме того, за вами стоят существа, которые были...» «Замолчите!» «Не замолчу! Они были людьми! А кто теперь?» Я указал пальцем на людей и зверей и закричал громче, чтобы и они меня услышали. «Они были такими же людьми, как вы и я!» Но превращены вами в дикие существа со звериными замашками. Вы сделали их своими рабами, и тем не менее все еще боитесь их. Я обратился к существам. Эй, вы, разве вы не видите, что эти двое боятся вас? Вас много, вы сильнее. Замолчите, Прендик. Прендик! Они оба кричали в один голос, чтобы заглушить мои слова. Между тем, позади них собирались люди-звери, с любопытством прислушивающиеся к моим словам. Я продолжал на разные лады кричать им о том, что они могли бы убить Муро и Монтгомери, и им не стоит их бояться. «Прендик, послушайте меня минуту, а потом говорите, что хотите». «Слушаю!» И он сказал на латыни, что эти существа вовсе не люди, а животные, которые подверглись особой вивисекции. «Подробнее объясню потом. Выходите из воды!» «Ага. Животные, которые строят хижины, варят еду и учат закон. И вы хотите, чтобы я вам поверил?» «Вот заряженный револьвер. Смотрите!» Он вытащил из кармана револьвер и бросил его к своим ногам. «Монтгомери сделает то же самое. Потом мы отойдем на такое расстояние, какое вы укажете. Тогда можете подойти и взять их». «А если у вас есть еще оружие?» Да подумайте вы головой, Прендик. Во-первых, я вас не звал на этот остров. Во-вторых, если бы в наших целях было пленить вас, мы могли бы легко сделать это в ночь, когда вас лечили. Мы вас искали для вашего же блага, ибо этот остров небезопасен. Зачем же вы направили ваших людей за мной в погоню? Ради вашего же спасения. Мы пошли с ними и нарочно потеряли ваш след. Я размышлял. Его слова казались мне правдоподобными. Ну, допустим. А существо, которое я видел в ограде? Это была пума. Брендик, не будьте глупцом. Выходите из воды, берите револьверы и тогда поговорим. Хорошо. Отойдите подальше от берега и поднимите руки вверх. Руки нам поднимать нельзя. В этом увидят унижение нашего достоинства. Ладно, тогда просто отойдите к кустам. Идиотизм. Они оба повернулись к 6 или 7 существам, которые неподвижно стояли в тени деревьев. Монтгомери защелкал кнутом, и те в рассыпную бросились в заросли. Когда Монтгомери и Моро удалились на порядочное расстояние, я вышел на берег, поднял револьверы и осмотрел их. Для полной убедительности, что они заряжены, я выстрелил в кусок окаменевшей лавы, который разлетелся на куски. Затем, с револьверами в руках, я поднялся по берегу и присоединился к Моро и Монтгомери. Рискну вам поверить. Пойдемте, рисковый вы наш. Он и Монтгомери молча пошли впереди меня. Толпа существ продолжала стоять в отдалении, с удивлением глядя на нас. Один из них сделал вид, что хотел последовать за мною, но стоило Монтгомери поднять кнут, как он убежал. Остальные провожали нас глазами.